1929 году в одном из старых константинопольских дворцов была найдена карта, подписанная турецким адмиралом Пиром Рейсом. На ней были изображены обе Америки и северное побережье Антарктиды. Карта была нарисована в 1513 году. Антарктиду открыли в 1818, спустя 300 лет. Но это не все. Побережье Антарктиды изображено полностью свободным ото льда. Кроме того, на древнюю карту нанесен перешеек между Америкой и Антарктидой, исчезнувший более 10 тысяч лет назад. В 16 веке адмирал турецкого флота Пири Рейс составил большую карту мира. В работе он использовал около 20 картографических источников. 8 документов относились ко временам Птолемея. Несколько принадлежало Александру Македонскому. Еще одну карту составил Колумб. Но как могли попасть в руки турецкому адмиралу карты неизвестного тогда континента? В 1960 году ученые вынесли официальное заключение. Географические подробности, изображенные на карте, прекрасно согласуются с данными, полученными шведско-британской антарктической экспедицией 1949 года. Действительно, береговая линия Антарктиды была нанесена на карту до того, как покрылась льдом. После этого исследователи начали тщательно изучать записи других древних картографов. И вот что нашли. На карте французского географа Арантеуса Финиуса изображена полностью безледная Антарктида с горными хребтами и даже реками в 1531 году. Более того, конфигурация материка соответствует современным представлениям. Чтобы составить такую карту, необходимы средства сейсмического зондирования и космической съемки в середине 16 века. Меркатор, самый знаменитый картограф 16 века, изобразил Антарктиду на нескольких картах. Судя по всему, автор использовал какие-то иные источники, нежели те, что легли в основу карт Финиуса. На его картах Антарктида уже имеет ледяную шапку в центре. В 1773 году действительный член Французской академии наук Филипп Буаше опубликовал свою карту Антарктиды. И снова южный материк изображен совершенно свободным ото льда. Указаны подробности, о которых ученые не имели представления до 1958 года. На какие источники могли опираться все эти картографы? Геологи утверждают, что Антарктида постепенно покрывалась льдом в течение по меньшей мере 9000 лет. 6000 лет назад оледенение завершилось. Материк был подробно исследован много тысяч лет назад. Кто населял этот далекий континент? Существа, обладавшие как минимум современным уровнем научных знаний? Или все, кто рисовал эти карты, пользовались знаниями неизвестной цивилизации? Это тайна, о которой можно сказать, что вряд ли мы когда-нибудь ее разгадаем. Тайное и неизведанное.